Редко кто говорил, что идет на зов легиона. Глава 4. Три недели прошло с окончания битвы с демонами. За это время Дэри, с помощью охотников, навел порядок в городе. Появились, пусть редкие, но патрули стражи, больше половины лавок Суры вновь заработали. Последнее довольно важно, так как деньги часто нужны здесь и сейчас. Далеко не у каждого охотника есть финансовая подушка, а семью кормить надо. В общем, жизнь в Суре налаживалась. Более того, помимо возвращающихся жителей города, начали появляться новые люди. В каком количестве, непонятно, но после возвращения из рейда за Кровянкой, я встретил уже трех новых охотников из Таима и Доска. Последний находится в соседнем Верне. И, если людей из Таима, еще можно как-то с натяжкой понять, все-таки регион, куда они ходят в рейды, несколько в стороне от нашего, то ребят из Доска, что в королевстве Верн, мы в рейдах часто встречаем. То есть если им так интересно подзаработать на нашей территории, то для этого не обязательно переезжать в Суру. Достаточно просто пройти чуть дальше тех мест, куда они обычно ходят в рейды. За эти три недели я окончательно решил задержаться в Драуме и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Даже Легион, когда я спросил у него совета, склонялся к такому решению. По его словам, нынешний король Драума – разумный и осторожный правитель, порой даже, кажется, слишком осторожный. За это его иногда критикуют, не обращая внимания на то, что как минимум один раз за время его правления Драум избежал войны и дважды финансового краха. Я тогда только головой покачал, не став говорить о том, что такие вещи обычные люди, разве что случайно могут узнать. Тем не менее, несмотря на принятое решение, когда я увидел колонну солдат Драума, шагающих по мостовой Суры, волей-неволей напрягся. Сойдя с дороги и прислонившись к стене ближайшего дома, принялся наблюдать, как мимо меня проходят солдаты. «Как-то не очень они впечатляют», — заметил стоящий рядом Танис. «Солдатики», — произнес насмешливо Гряк. «Не понимаю, милорд», — произнес Дан. «Они пришли в Суру, приграничный город, но при этом, я не вижу ни одного щита легионера. А если с демонами сражаться придется, современный армейский стандарт, по крайней мере, в известных мне странах, это защитный артефакт первого класса», – произнес я, рассматривая идущих мимо меня людей. «Щит легионера – это артефакт четвертого класса. Он слишком дорогой для армии. А сколько всего классов у артефактов?» – спросил Дан. «Смотря о какой системе оценки мы говорим, в Лестанис, но об артефактах выше восьмого класса я лично еще ни разу не слышал. В Империи было 9 классов, плюс шедевры, которые вне категорий», – произнес я без особого интереса к теме. «Еще есть божественные артефакты», – добавил Гарана. «А, ну да, вспомнил я об этом. Но у меня такое впечатление, что их только жрецы и видели. То есть артефакты четвертого класса стоят 2 золотых?» – спросил Дан. «С чего, начал я было. Ты по счетам легионера судишь, что ли? Не стоит, вон, Танис подтвердит, что чем дальше от границы с демонами, тем дороже стоит этот самый щит». «Точно, точно», — покивал Танис. «На островах я с щитами не сталкивался, а вот в Патане, с которого я начал свое путешествие, щит легионера стоит около 20 золотых. И то, только потому, что в мире такой щит не то чтобы редкость. Обычно артефакты четвертого класса от 30 золотых стоят». «Офигеть», — пробормотал Дан. «Да лучше я дом в столице за такие деньги возьму». «Это смотря в какой столице», — произнес я, наблюдая за колонной, в которой вслед за армейским подразделением показались стражники. 30 золотых, может и не хватить. Хм, что-то маловато стражи. На всю Суру точно не хватит. Возможно, они просто не знают, насколько здесь с этим плохо», — произнес Гарана. «Либо не смогли набрать больше за столь короткое время, либо еще что-то. Скорее первое», — пробормотал я, после чего чуть повернул голову к Гарана. «Ты кого-нибудь сильного почувствовал? Несмотря на то, что у меня со стариком одинаковое количество звезд, маны у него побольше. Про опыт не говорю, с памятью предка я тоже кое-что умею. Но чисто физически и энергетически, старик сейчас более развит. Как минимум 2 шестизвездочных», — ответил Гарана. «И 1 от 7 звезд и выше. Это тот, который во главе колонны был», — уточнил я. «Верно, милорд», — ответил он. «Радоваться тому, что угадал, не стоило. Того седого старика с длинными волосами, только совсем слабаки не почувствовали бы. Может, в рейд свалим?» Посмотрел я на Гарана. подальше от проблем. Во-первых, милорд, я сомневаюсь, что ищейки Драума уйдут в ближайшее время, покачал он головой. Проще в другой город переехать. А во-вторых, мы только вчера из рейда вернулись. Я настаиваю на паре дней отдыха. Я это все и сам понимал, и рассчитывал на то, что он отшутится, однако водится за гора на грешок. Занудный он. Что такое юмор и самоирония он знает, но если можно выбрать занудство, выбирает его. Ладно, оторвался я от стены, на которую облокачивался. Пойдем. Тут, похоже, смотреть больше ни на что, а направлялись мы к Шиграну. Нужно было уточнить, что там с трофеями. Продали или нет? Если продали, то сколько? Нужно ведь еще раздать деньги тем, кто участвовал в битве, а Шигран сделать этого не может, так как банально не помнит всех, кто там был. Я помню, но только в лицо, так что придется объявить о награде и проверять каждого, кто откликнется. Такое новые власти вряд ли проигнорируют, а мне сейчас светиться не хочется. Легион в этом деле тоже не помощник, по его словам, память у него хорошая, но не настолько. У меня тоже не супер память, но лица запоминаю отлично. У предка, к слову, с этим тоже все в порядке было. Шиграна на месте не оказалось, зато в его лавке был продавец. Уж не знаю, старый ли он, вернувшийся после того, как все успокоилось, либо новый, но мне это и не важно. Главное, что он рассказал о том, что его начальник в отъезде, занимается продажей частей тел вскрывателей, и отсутствовать будет минимум дня три. Пришлось уйти ни с чем. После Шиграна заглянули в большую таверну пообедать и уже после нее вернулись домой. Делать особо нечего было, так что я до вечера занимался саморазвитием. Медитировал, если по-простому. И не могу не заметить, что после формирования шестой звезды, каждая такая медитация сильно демотивировала. И дело даже не в том, что прогресс сильно замедлился, то есть и это, конечно, важно, но главное в том, что я видел, пусть будет видел, сколько мне осталось до следующей звезды. Поменьше, чем Гарана, он на 10 годах говорил, но и 5-6 лет, после столь молниеносного развития выглядит как вечность. Я стараюсь быть объективным и думать о том, что 10 лет Гарана именно что осталось, а сколько он уже к 7-й звезде идет. Так что я крутой парень, почти гений, но блин, 5-6 лет. Начальный уровень оболочки 6-й звезды я уже сформировал, так что теперь это не просто ядро. Осталась ерунда, напитать ядро маной, создав еще 11 оболочек. Чисто технически, и очень многие этим пользуются, следующую звезду можно сформировать после создания 9 оболочек, но родители предка не только создали ему систему развития, но и рассказали все нюансы. В моем случае 3 лишние оболочки не добавляют мощности техникам, они улучшают качество и свойства маны. Это как с мечами, все они созданы из металла, но какие-то из болотного железа, а какие-то из высокоуглеродистой стали. Так что хочешь не хочешь, а придется формировать все 12 оболочек. Тоже, кстати, нюансик, предок был гением, несмотря на то, что использовал не стандартную, 9-уровневую систему развития, а более сложную. Милорд, отвлек меня от медитации голос Гарана. К вам посетитель. Бросив быстрый взгляд на окно, за которым была вечерняя темень, нахмурился. Кто это мог в такое время ко мне прийти? Неужто не из мэрии? Часом? Спросил я, поднимаясь на ноги, удивленный их оперативностью. Нет, это наш сосед, Таган, обрадовал меня Гарана. С другой стороны, чему радоваться? Рано или поздно к нам в любом случае придут. Может, и к лучшему, если это произойдет пораньше. Наверное, стоило все-таки переехать, вздохнул я, выходя из комнаты. Вы даже меня начинаете утомлять своими метаниями, милорд, проворчал за спиной Гарана. Раз уж приняли решение остаться, то и нечего забивать голову лишними мыслями. Верно, к черту все. Это во дворце меня ничто не держало, а отсюда я уезжать не хочу. По крайней мере, сейчас. Когда я спустился в гостиную, Таган сидел за кухонным столом с чашкой в руках. При моем появлении он вскочил на ноги, уважительно поклонившись. «Добрый вечер, милорд», — произнес он, когда я подошел к нему. «Добрый, Таган», — ответил я, садясь за стол. «Присаживайся, не стой. Чай, милорд?» — спросил Гарана. «Будь добр», — кивнул я ему, после чего вновь посмотрел на Тагана. «Как ты? Как дети?» Не могу сказать, что наш сосед был напряжен, но чувствовал он себя явно не в своей тарелке. «Все хорошо, милорд», — ответил он. «Благодаря вам, все прекрасно. Я признателен за все, что вы сделали для нас. Спасибо, что присматривали за моими детьми, и за то, что спасли этот город. Если бы не вы, запнулся он, дети, самое ценное, что осталось в моей жизни. Я не самый лучший отец, постоянно оставляю их одних, но, мялся он, подбирая слова, но я обязан накопить денег на их будущее. Понятно, что обязан, произнес я с некоторым непониманием, но зачем так торопиться? Я надеюсь, ты ничем не болен? Нет, что вы, милорд, выставил он перед собой руки. Ничего такого, просто я не вечен и чем старше становлюсь, тем сложнее зарабатывать деньги. Демонстративно окинув его взглядом, произнес, тебе же вроде и 30 нет. 29, милорд, покивал он, но я по молодости столько ран получал, что уже начинаю ощущать себя стариком. Занимаясь развитием звезды, нахмурился я. Сколько тебе до второй осталось? Не знаю, милорд, растерялся он. Не разбираюсь в этом, но я уже 6 раз напитал звезду маной. Маловато. Получается, ему еще 3 оболочки создать надо. Плюс, формирование 2-й звезды, что тоже время. Мда-а, протянул я. После 9-го раза приступай к формированию 2-й звезды. Примитивный совет, конечно, но что я ему сейчас могу сказать? Вот так вот смотришь на обычных людей и офигеваешь от гениальности предка. Благодарю за совет, милорд, произнес он, чуть склонившись. Вот уж ерунда, произнес я, скрывая смущение. Наверное, впервые меня так искренне благодарили за ничто. По сути, это даже советом не назовешь, не обращая внимания. Лучше, ну да, лучше скажи, что дальше делать будешь? Опять в рейд пойдешь, вновь детей одних оставишь, мне стыдно и страшно так поступать, произнес он, опустив голову, но, к сожалению, у меня нет людей, которым я могу их доверить, точнее, есть, но они сами в рейды ходят, а семейный среди всех, лишь я, повезло тебе с дочерью, покачал я головой, если бы не она, вряд ли бы ты смог их одних оставить, все так, милорд, произнес он тихо, огромное спасибо, что приглядывали за ними. Я, собственно, не только поблагодарить пришел. Просто, тут такое дело. Хочу отблагодарить вас не только словами. Забудь, поморщился я. Я им не ради денег помогал. Я понимаю, милорд, вскинулся он. Деньги в такой ситуации, это пошло. Я не знаю, будет ли вам это интересно, но у меня есть информация об одном любопытном месте на территории демонов. В последнем рейде, я со своей командой, какой-то штаб нашли, или что-то такое, там мало что сохранилось, но 2 ящика информационных кристаллов мы оттуда вытащили, в основном на них была информация учетно-отчетного характера, канцелярия всякая и тому подобное, ничего ценного, но в случае информационных кристаллов главную ценность представляют они сами, вряд ли сейчас кому-то нужна информация о тратах на снабжение подразделений, которых 1000 лет, как нет, вот я бы с тобой сейчас поспорил, перебил его я, но продолжай, ну да, это, так вот, собрался он с мыслями, кристаллы, так как это добыча, мы разделили ее между членами команды, по деньгам довольно неплохо выходит, 1 такой кристалл, 100 серебряных стоит, а у меня их 21 штука, впрочем, не о том речь, дело в том, что я просматривал их любопытство ради, и вот один из них, сильно меня заинтересовал. Там говорилось о подвозе припасов для вышедших из окружения подразделений базы «Ласточка-8». Агейский прорыв, кивнул я. Империя отбилась и даже вернула большую часть территорий, но «Ласточкина линия» так и не была восстановлена. Да, скорее всего, произнес он растерянно. На том же кристалле записана информация, что командование приняло решение запечатать базу «Ласточка-8», находящуюся в кротовых пещерах. В связи с чем требуется запас магических кристаллов. Нафига, не понял я сначала. Ласточка-8, она же и правда в пещерах располагалась. Ну да, империя тогда много где схроны делала. Я знаю, где находятся кротовые пещеры. Выпалил Таган, не удержавшись. Я тоже, пожал я плечами. Но, не знал, что сказать, Таган. Я ценю, что ты рассказал мне эту информацию, произнес я, беря в руки поставленную передо мной кружку с чаем, но советую не лезть туда. «Почему?» – спросил Таган. «Потому что демоны любят пещеры», – ответил я после того, как сделал глоток. «Это города им не интересны, а к пещерам твари хорошо относятся. Там сейчас, наверное, целый выводок ушлепков». «Но», – задумался Таган, – «странно. Во-первых, с чего это не любит города? Во-вторых, базу запечатали. И в-третьих, я там был». В сами пещеры мы не заходили, но прошли достаточно близко от них. Если там полно демонов, то почему они не напали? Хаем, посмотрел я на него. И правда, странно. Насчет городов ничего не могу сказать. Не любит и все. Если нет приказа, то демоны выше третьего уровня обходят их стороной. Они либо в пещерах селятся, либо сами себе дома строят. Демонический камень очень быстро растет. По поводу запечатывания базы, забудь. Армейские печати сохранности работают от силы полтора столетия. Вот если в объекте изначально, при проектировании, заложена функция запечатывания, тогда да, в этом случае все от бюджета зависит. Условный дом может и десятки лет простоять, и тысячелетия. Но последнее, все-таки дороговато. А вот тот факт, что на вас не напали, и правда удивляет. Чтоб демоны и не напали. Может, не заметили? Вздохнул разочарованно Таган. Ха, усмехнулся я. Вот уж в чем им не откажешь, так это в способности контролировать свою территорию. Если в пещерах много демонов, значит, там есть главный, если есть главный, значит есть и разведка. Так что, не знаю, странно, что вы выжили. Вы смотрите не с той стороны, милорд, заметил стоящий рядом Гарана. Если выжили, значит, там никого нет, либо этот кто-то один. Даже если один, вздохнул я, посмотрев на него, этот кто-то должен быть достаточно сильный. А если он сильный, ты вот знаешь какую-нибудь тварь, которая очень сильная и не может контролировать свою территорию. Задумался Гарана. Пусть не сразу, но на Тагана должны были напасть, пожал я плечами. Значит, там никого нет, влез Таган. Чего только на свете невозможно, скривился я. Но лезть в кротовые пещеры все-таки не советую. А ты в тех краях с командой был? Спросил Гарана. Естественно, пожал плечами Таган. Слишком далеко, чтобы одному ходить. 5 человек, уточнил Гарана. На что Таган кивнул. «Милорд, это может быть 4-глазы». «Да брось, они в одиночку не ходят», — отмахнулся я. «Наоборот», — удивил меня Гарана. «Ни разу за всю жизнь я не слышал, чтобы их кто-то сопровождал. Они всегда одни. Бред. Эти чертовы колобки беззащитны, если противников больше 4 человек. Их постоянно кто-то прикрывал, и, как правило, прикрытие было сильным, немногочисленным, но даже небольшая команда 5-звездочных или даже 6-звездочных демонов, это вам не хухры-мухры. Во время войны, эти твари с огромной ментальной энергией, сканировали километры территорий, предупреждая своих о нашем появлении. Спрятаться от их глаз было невозможно. Крайне раздражающие твари. Я был так уверен, в наличии у них прикрытия, что даже никогда не расспрашивал об этом у Гарана. Это что ж получается, война закончилась и 4-глазы разогнали всех, хочешь сказать, в пещерах засел 4-глазы, произнес я медленно, и против 5 он решил не идти, кивнул Гарана. Иначе вы правы, довольно странно, что на Тагана и его команду никто не напал. 4-глазик, один в пещере, да это же праздник, произнес я, широко улыбнувшись. Если б вы только знали, как меня бесят эти твари. Вас в принципе все демоны бесят, заметил Гарана. Это да, согласился я, но 4-глазые особенно, и доманы, и суккубы, и демон-герцоги, и щейки подбешивают. Пердуны, со своими огненными минами, вообще бесит. А, гнилушки, вы их видели, эта мерзость не может не бесить. Глава 5. Стоящий на городской стене полноватый мужчина среднего роста, с недовольным выражением лица рассматривал окрестности Суры. Апиван не имел ничего против работы, которую ему поручает король Драума, даже с учетом того, что он уже забыл, когда в последний раз был в отпуске. Хотя отпуск не совсем правильное слово для личного порученца короля, у которого и должности-то официальной нет. Тем не менее его все устраивало. С чем-то действительно сложным он сталкивался редко, время на себя было, платили отлично, а иногда даже жаловали землю, или дом в столице, или производство какое-нибудь. В общем, награда за работу была достаточной, чтобы не думать о взятках. Однако при всем при этом, конкретно это задание ему не нравилось. Не из-за сложности, а из-за места расположения. От Таима и Суры он всегда старался держаться подальше. С Таимом один раз не повезло, отправили разбираться с местными гильдиями охотников. Сколько страха он тогда натерпелся из-за близости к демонам. Но там, хотя бы мощная оборона была, сильных охотников много, гильдии этих самых охотников, что помогало контролировать и управлять ими. Здесь же, охотников мало, гильдии нет, ни армии, ни достаточного количества стражи, все, что его сейчас защищает, Это городская стена, магическая защита которой не активирована, черт подери. Да и есть ли она, тоже вопрос. Так что, стоя на городской стене и рассматривая окрестности города, все, что ему оставалось, это морщиться. Работы предстоит уйма, и сначала надо позаботиться о своей безопасности. «Сколько всего охотников в городе?» — спросил Апий у стоящего рядом капитана стражи, единственного, кто не сбежал во время атаки демонов. «До недавнего кризиса в Суре было чуть больше 3500 охотников», — ответил капитан Дерри. «Сейчас точно сказать не смогу, но с учетом тех, кто вернулся, 1000, я думаю, маловато», — вздохнул Апий. «Нужно задержать их хотя бы на пару месяцев в городе. Это будет сделать очень сложно, господин мэр», — произнес Дерри медленно. «Честно говоря, я даже не представляю, как это провернуть. Они же просто уйдут из города». «Куда?» — усмехнулся Апий. «Ты думаешь так просто все бросить?» «Я думаю, господин мэр, что они не будут ждать, когда кончатся деньги», — произнес Дерри, тщательно следя за голосом, чтобы не скатиться в иронию. «Всего 2 месяца», — повернулся к нему Апий. «Хочешь сказать, местные охотники настолько бедны, в основе своей?» «Да», — подтвердил Дерри. «В месяц они зарабатывают примерно 60-70 серебряных, при этом имея семью. Сумма, не то чтобы маленькая, но не позволяет сидеть месяцами без работы. К тому же, я правда не представляю, как запретить им ходить в рейды, разве что запереть в городе, но боюсь, это приведет к сильным волнениям. А еще, это незаконно», — пробормотал Апий. «А просто договориться, собери глав гильдии». «Ах ты ж черт, ну да, их же тут нет, тогда. Было ведь раньше какое-то общение с охотниками, как-то ведь вы это делали». «Было», — кивнул Дерри. «Есть способы. Но, господин мэр, не станут они сидеть в городе месяцами. А даже если как-то добиться этого, какой смысл? Вам ведь боевая сила нужна, так они не будут за вас сражаться. За город, а не за меня», — произнес Апий раздраженно. «Они совсем недавно доказали, что готовы это делать». «Господин мэр», — покачал головой Дерри. «Там охотников-то было от силы половина. Остальное — обычные горожане». «Даже так?» — удивился Апий. «Тогда, может». Договаривать он не стал, сам понимал, что организовать горожан без их желания будет слишком сложно. А еще по опыту он знал, что такие действия ни к чему хорошему не приводят. Его сюда прислали решать проблемы, а не создавать их. «Если позволите, то я мог бы переговорить с охотниками», — произнес Дерри. «Без требований, просто обсудить ситуацию. Узнаем, что они думают на этот счет, и на основе этого попробуем решить, что делать». «Да», — поморщился Апий, — «ты прав, давай не будем гнать лошадей, сначала выясняем ситуацию, потом действуем, и раз уж подняли тему выяснения ситуации, то пойдем, покажешь мне местные склады снаряжения». «Как прикажете, господин мэр», — кивнул Дерри. Стоя через 20 минут в воротах склада снаряжения стражи, Апий раздраженно тер переносицу. «Похоже, мне придется здесь задержаться. Честно говоря, после разговора с Таганом, я хотел отправиться в рейд на следующий день. Меня и так напрягало в городе сидеть, а тут еще руки зачесались 4-глазово грохнуть. Только вот, Гарана был против. Старик настоял на том, чтобы мы отложили рейд. С одной стороны, и нам отдых нужен, а с другой, Тагану. Пришлось согласиться. Ладно мы, но Таган и вовсе буквально вчера вернулся, и в отличие от нас, ему точно отдохнуть надо. А ведь есть еще повседневные дела, которые соседу надо решить. Дети, которым тоже надо выделить время. В общем, придется подождать. Поздно вечером следующего дня, когда я уже готовился ко сну, на выходе из ванной меня перехватил Гарана. «Пока вы умывались, милорд, к вам приходил посланник от капитана Дерри», — сообщил он. Поморщился я. «И что хотел? Надеюсь, это не связано с расследованием того, что здесь происходило. Хотя с чего бы? Тогда бы не от Дерри посланник пришел. Капитан просит о встрече завтра с утра», — ответил Гарана, — «в большой таверне». «И все», — уточнил я, — «ты ведь наверняка этого стражника расспрашивал». «Мы были последними в его списке», — кивнул Гарана. «Такую же просьбу получили легионы Азин. Хаем, даже любопытно, чего он хочет», — произнес я, качнув головой. «Вот завтра и узнаем, милорд». В этот момент я услышал кряк, после которого дверной проем, ведущий в гостиную, перекрыло упавшее тело Таниса. Не прошло и пары секунд, как бедолагу с яростно крутящимися глазами потащили куда-то вне моего поля зрения. «Гряк!» — выкрикнул я. «Какого хрена? За Снорки и Романа!» Был мне ответ из гостиной, за кофе. На следующее утро мы, как обычно, отправились завтракать в большую таверну. Интересный факт, Танис и Гряк общались, как обычно, как будто и не таскали вчера мага по полу. Зайдя в таверну, первым делом бросил взгляд на стол, который Ашар выделил для моей команды. Дан уже сидел там, ковыряя ложкой в миске, а в следующую секунду в мою сторону понеслись приветствия, среди которых выделялись Малая и Сюда, парень. Посмотрев в ту сторону, увидел сидящих за столом Легиона, Азина и Дэри. «Пойду, пообщаюсь, а вы идите завтракать», — обратился я к своим парням и Гарана. «Вам как обычно, милорд?» — спросил Гарана. «Не, сегодня что-нибудь с рыбой закажи», — ответил я, после чего отделился от компании. Подойдя к столу, за которым сидели, пожалуй, самые уважаемые люди этого города, поздоровался со всеми. Здесь только Троска не хватало для полного комплекта, но он сейчас в рейде. «Утречка, парень», — поздоровался Азин. «Здорово, малый, садись, не стой как столб», — похлопал по столу Легион. «Доброе утро, барон», — кивнул мне Дэри. Сев на единственный свободный стул, окинул всех взглядом. «И что случилось?» — спросил я, после чего посмотрел на Дэри. «Новый мэр оказался полным придурком, как минимум, интересным», — усмехнулся Легион. «С одной стороны, он хочет от нас слишком многого», — хмыкнул Азин. «А с другой, пытается сотрудничать». «Заинтриговали», — произнес я, усмехнувшись. «Мэр Апи пытается усилить оборону города за счет охотников», — пояснил Дэри, «но при этом не спешит рубить с плеча». «Собственно вот», — развел он руками, — «попросил обсудить ситуацию с вами». «Именно с нами троими», — уточнил я. «Нет, с охотниками», — ответил он. «А так как со всеми я поговорить не могу, позвал самых уважаемых и влиятельных, что уж тут. Как-то рисковато я в список самых уважаемых охотников попал. Так что по конкретике?» — спросил я Дэри. «Что конкретно от нас хотят?» «В идеале», — начал он осторожно, — «придержать всех охотников в городе». «Бред», — фыркнул я. «Как ты себе это представляешь?» Примерно так же я ему и ответил, — кивнул Дэри. «А с какой стати мы должны защищать город? Для этого армия Драума есть», — задал я очевидный вопрос. «Насколько я понял, королевство не может прямо сейчас выделить значительное количество бойцов», — пожал плечами Дэри. «Причину не спрашивай, не знаю, но по срокам мэр озвучивал 2 месяца, хотя бы 2 месяца. Видимо, какие-то работы в этом направлении идут». «Не, ну в городе сидеть в любом случае не вариант», — покачал я головой. «А вы тут, пока меня не было, что надумали?» А в ответ — молчание. «Да ничего толком», — нарушил тишину Легион. «Лично я не представляю, как эту проблему решить, удержать охотников. Да невозможно это. А даже если бы мы сидели в городе», — произнес Азин кривясь, — «с какой стати нам рисковать жизнью, сражаясь с демонами? Безопаснее просто уйти». «Недавний случай, не более чем», — запнулся он, не сумев подобрать слово. «Чудо, не более чем чудо. Я вот, например, 10 раз подумаю, перед тем, как повторить подобное». «В целом, я с ним согласен», — кивнул Легион. «Даже если платить охотникам за то, что они останутся в городе, не факт, что они пойдут рисковать жизнью при появлении демонов. О, кстати, не стоит забывать о кровянке. Если охотников запереть в городе, то кто траву добывать будет?» «Да плевать на траву, это здесь при чем?» — скривился Дэри. «Примерно лет 80 назад, или около того», — произнес Легион с иронией в голосе, — «на Суру напали демоны. Опасность для города была не столь существенная, как со вскрывателями, но более раздражающая. 3 месяца в окрестностях Суры бродили толпы демонов, месяца 4 охотники не ходили в рейды за травой. В итоге в Драуме разразился сильнейший кризис. Сначала взлетела цена на зелья, охотники начали нести серьезные потери в рейдах, беднеть, меньше покупать. Соответственно, добыча с территории демонов тоже стала меньше. Множество товаров, так или иначе, связанных с охотниками, принялись дорожать. Кузнецы, портные, алхимики и тому подобное стали задирать цены, но все равно беднеть. Паника среди остальных привела к набегам за товарами, вообще не связанными с охотниками. Дорожать стало вообще все. В заметках торговца Ва, не помню имя торговца, какой-то там Ва. В общем, из-за каких-то 3-4 месяцев простоя, в Драуме чуть волнения по всему королевству не начались. «Из-за кровянки?» – переспросил Азин со скепсисом. «Из-за огромного количества кровянки», – с усмешкой ответил Легион. «Я не знаю, как сейчас, но 80 лет назад Сура поставляла до трети общего количества кровянки, которое использовали в королевстве. Для нас это обыденность, и мы этого не замечаем, но в Суре колоссальное количество людей, которые добывают на территории демонов исключительно траву. Да и обычные охотники не брезгуют подобным. Это да, есть такое. И что тогда делать? Спросил Дэри. Игнорировать мэра, пожал плечами Азин. Интуиция подсказывает мне, что если демоны и нападут, случится это еще не скоро. Всякое может быть, отвел глаза Дэри. Послушайте, у нас ведь с вами всегда нормальные отношения были. ПФ усмехнулся Легион. Ладно, пусть почти всегда, кивнул Дэри. Ну мы ведь неплохо ладили. Будьте людьми. Помогите что-нибудь придумать. Мне сейчас крайне важно выслужиться, решил он быть откровенным. Сегодня вы поможете мне, завтра я вам. Переглянувшись с Легионом и Азином, вновь посмотрели на капитана. Так-то он прав, хорошие отношения с капитаном стражи никогда не помешают, только тут мозги надо включать, а делать это, чтобы, по сути, ограничить самого себя, не хочется. Я бы и рад тебе помочь, но правда не представляю, как это сделать. Покачал головой Азин. «Давайте вы сами решите, что делать, а я просто помогу в реализации. Ты можешь дать четкое объяснение, чего хочет мэр?» Спросил Легион у капитана. «Усилить обороноспособность города», ответил Дэри не раздумывая. «Но с помощью охотников, это сделать затруднительно», дернул щекой Легион. «Усилить обороноспособность можно», заметил я. «Но насколько я понял, мэр от нас хочет не помощи, а чтобы оборона в принципе на нас висела, а вот это уже некрасиво и маловероятно. Черт, дайте мне хоть какой-нибудь вариант», взмолился Дэри тихо. «Не могу я к мэру с пустыми руками вернуться». Помолчали. «Уж не знаю, о чем думали Легион с Азином, а мне было тупо лень что-то придумывать. Ничего не имею против Дэри, в чем-то даже уважаю, но все-таки мы с ним чужие люди. Ничего в голову не приходит», произнес Легион. «А вы, милорд, что бы сделали на месте мэра?» «Я», протянул я удивленно. «И чего это он ко мне так официально? Что может придумать 20-летний сопляк? Ничего умного. Так что сами этот вопрос решайте». «Да ладно тебе, малый, я знаю ты мозговитый», пнул он меня ногой под столом. «Так хочет сделать Дэри должником?» «Ну», задумался я. «Самое простое, это тренировочный лагерь. Моментально сделать из охотников защитников города, не выйдет в любом случае, зато можно провернуть подобное постепенно. Организовываешь тренировочный лагерь, мотивируешь идти туда людей, причем не обязательно только охотников. Пусть любой желающий идет. Правда, если мы берем во внимание и обычных горожан, тогда придется позаботиться о снаряжении для них. Это деньги, да, но без них, в принципе, сложно. Лагерь поставить где-нибудь за северными воротами, чтобы охотники, когда уходят или возвращаются в город, все видели. Объявить, что посещение лагеря не обязательно, или даже не для всех. Мол, слабаки там, все равно не выдержат. Ну и ждать. С нашей стороны, бросил я взгляд на Азина и Легиона. Распространение информации – первичная мотивация. Думаю, нашей репутации хватит, чтобы заинтересовать какое-то количество людей. Но они там вряд ли долго задержатся, нужна мотивация и от властей тоже. Деньги. Предположил Дэри. Точно, нет, покачал я головой. Долго объяснять, но я бы не советовал. Лучше. Помощь в развитии звезд. 1-2 инструктора, которые будут помогать тем, кто в самом начале. Ничего секретного, до 3 звезд все равно нет. 2 инструкторов на всех желающих точно не хватит, выразил свое мнение Азин. А я и не говорил, запнулся я. Так, давайте определимся с лагерем. Главная его задача — строевая подготовка. Все остальное, это либо мотивация, как с той же помощью в развитии, либо разбивка людей на группы, чтобы снизить нагрузку на инструкторов. Самое простое, физические упражнения. То есть одна группа отрабатывает действия в строю, вторая, занимается магическим развитием, а третья, физическим. Ну и по желанию, можете еще какую-нибудь группу добавить. Кстати, деньги платить не стоит, а вот дать какие-то бонусы. Типа повышенной цены за продажу пусть будет, той же травы. Да кто ее покупать будет дороже, хмыкнул Азин. Цены давным-давно оговорены, и повышать их нельзя, добавил Дэри. И кто это сказал? Спросил я, приподняв бровь. Да это, запнулся капитан. Хаем, прежний мэр. Но торговцы и без мэра, вряд ли будут платить больше. «Шиграна знаешь?» – спросил я. «Он вместе со всеми пришел с демонами сражаться». «Знаю, видел его тогда», – кивнул Дэри. «Ну вот, скажи ему, что я попросил, и он будет покупать чуть-чуть подороже», – пожал я плечами. «С каких пор он к тебе настолько хорошо относится?» – удивился Азин. «Это я к нему хорошо отношусь», – усмехнулся я. «Ты хоть представляешь, какие у него прибыли будут, если количество его клиентов раза в три увеличится? Правда, это недолго продлится, остальные торговцы, скорее всего, тоже станут дороже покупать. Это имеет смысл», – произнес Дэри задумчиво. «Но я все равно не понимаю, за каким чертом охотникам рисковать своей жизнью, если демоны нападут?» – спросил Азин со скепсисом. «За свой дом они жизнью рисковать будут», – пожал я плечами. «А лагерь просто даст им уверенности в себе и в том, что на бой они выйдут не одни. Я более чем уверен, что многие убежавшие из города были готовы рискнуть, но какой в этом смысл, если никто не поможет? Они убегали потому, что были одни. Тренировочный лагерь, если все правильно сделать, сплотит людей, что значительно усилит обороноспособность города». Когда я замолчал, наступила небольшая пауза, во время которой все обдумывали мои слова. «А ведь может сработать», – произнес Дэри. «Конечно, сработает», – хмыкнул я. «Люди присоединялись к нам, даже когда мы просто шли в сторону противника. И чем больше нас было, тем больше людей решались дать бой демонам. Если бы гадский мэр не убежал, а просто кинул клич, все могло бы быть иначе. Дай людям надежду, плечо, на которое можно опереться, и ты поймешь, что смертных не так-то просто взять». «Ты слишком веришь в людей», — покачал головой Азин. «Я верю в нашу силу», — поджал я губы. «Остальное вторично». Глава 6. Попрощавшись с капитаном, проследили за тем, как он выходит из таверны. «Вроде и свой мужик, но какой же он все-таки ушлый», — покачал головой Азин. «Наверняка ведь идею за свою выдаст». «Понятное дело», — пожал я плечом. «Он нам прямо и сказал, что выслужиться хочет. Стариков послушать, так Дэри чуть ли не лучший капитан за многие десятилетия», — произнес Легион с улыбкой. «Ага, стариков, а сам ты типа юнец. Не знаю, как вы, а мне выделяться не хочется», — произнес я. «Так что пусть себе все забирает, а я тихо мирно в рейд пойду». «А вот роду Азин репутация не помешала бы», — замолчал он, глядя мне за спину. «Естественно, мне стало любопытно, и я повернулся». «Не к добру это», — произнес Легион тихо. В дверном проеме таверны стояла Ташка, в повседневной жизни портниха, но если очень надо, может и ведьмой шестой ступени стать. Красивая, статная, с убранными в хвост длинными черными волосами. Неудивительно, что на нее обратил внимание не только Азин, в ее сторону было повернуто много голов. Зайдя в таверну, она начала оглядываться, будто кого-то ищет. На всякий случай поднял руку, и, убедившись, что она меня заметила, на всякий случай помахал ей. Судя по тому, что она тут же направилась в нашу сторону, искала портниха кого-то из нас. «Доброе утро, милорд», — поклонилась она мне. «Прошу прощения, если не вовремя, но у меня, наверное, проблемы». «Садись», — кивнул я на стул, на котором недавно сидел Дэри. «Рассказывай». Осторожно присев, она несколько секунд молчала, собираясь с мыслями. «Полчаса назад мой дом покинули королевские следователи», — заговорила она. «Начали с вопросов о битве с демонами, после чего переключились на вопросы о вас, милорд, а закончили давлением на меня. Хотели ведьму в свои ряды получить. Про вас я ничего не рассказала, только то, что вы были в доспехах легата, потому и подчинялась, а вот что делать со всем остальным, я не знаю», — поникла она. «У меня семья, милорд, я боюсь, что они навредят им». «Немного странное поведение у королевских ищеек, давить на ведьму откровенно паршивое решение. Мало того, что они как все бабы не от мира сего, так еще и постоянно с негативной энергией работают. Они и без причины в любой момент взорваться могут, а если еще и их близким угрожать. Интересно, кто у них там такой смелый? Кто у них главным был? Он представлялся?» – спросил я. «Во-во, мне тоже интересно, что это за псих влез Легион. Он представился как граф Сицей Биран», – ответила Ташка. «Черт», – произнес Азин. «Это же глава левого крыла внешней службы безопасности, один из приближенных его величества. Что мне делать?» – забеспокоилась Ташка. «Он слишком часто упоминал мою семью, милорд. Он им угрожал?» – спросил я. «Не то, чтобы», – покачала она головой. «Просто. Он угрожал намеками, Задал я еще один вопрос. Намекал на угрозы. «Ммм», промычала она задумчиво. «Вроде бы такого не было, милорд. Но он говорил, что мои дети многое потеряют, если я не приму его предложение. Не знаю, намек ли это на угрозу». «Ерунда», отмахнулся я. «С портнихами так тонко не намекают. То есть все в порядке, милорд?» спросила она, приложив руки к груди. «Моим детям ничего не угрожает, граф Сицей от нее так просто не отвяжется», произнес Азин. «Даже не знаю, чем тут помочь можно. А ты что думаешь?» посмотрел я на задумчивого легиона. «Слишком высокого полета птица этот Сицей», вздохнул легион. «Вряд ли он привык к отказам, но и прямо вредить ведьме, которую хочешь нанять, тоже глупо. А Сицей, насколько я знаю, не дурак. Сложно предугадать, что дальше будет. Странно, что они так узко мыслят. Может, я что-то не знаю? Скажите-ка мне», почесал я подбородок, «в этом королевстве законы соблюдают? И если да, то насколько хорошо?» После моего вопроса Азин с легионом переглянулись. «В целом, соблюдают», ответил легион. «А что, есть какая-то идея? Хочу заметить, что у простолюдинов прав все же поменьше, чем у аристократии», заметил Азин. «Но, как и сказал легион, в целом на закон можно положиться. Хотя, конечно, исключения бывают. Тогда все достаточно просто», пожал я плечами и спросил у Ташки. «Ты ведь помнишь пароль от родового счета?» «Помню, милорд», ответила она растерянно. «Но я не Ранис». «А божественному банку плевать», усмехнулся я. «Знаешь пароль от родового счета? Принадлежишь этому роду». «Это так не работает», покачал головой Азин. «Ты мне еще раз скажи, как это работает», хмыкнул я. «Если род Ранис исчез, то оспорить ее право на родовое имя не сможет никто. А если не исчез», произнес Азин со скепсисом. «Вот и узнаем», пожал я плечами. «Но я Ранис знаю только благодаря памяти крови. Это не показатель», не согласился со мной Азин. «Азин», закатил я глаза. «Да какая в принципе разница? Ты в курсе, что такое память крови?» «Память крови. Я помню, что на этот счет говорил легион, но пока не подтверждено обратное. Ташка потомок рода Ранис». «Черт, а ведь точно», провел он ладонью по волосам. Легион, к слову, промолчал. «По сути, Ташка, аристократка несуществующего государства», кивнул я Азину. «То есть иностранная аристократка. И насколько я знаю, в службу безопасности любого королевства таких не берут. А даже если они и оформят ее как подданную Драума, им придется иметь дело с аристократкой древнего рода, а не обычной простолюдинкой. Полностью эта проблему не решит, но давить на нее Сицею станет гораздо сложнее. Я даже как-то не уверен, что он станет это делать. Прикинь, что будет, если местные аристо узнают, что любого из них могут захомутать на службу против их воли. В теории, это их обязанность», произнес Азин неуверенно. «То есть если к тебе придут и скажут, что раз у тебя 5 звезд, то мы забираем тебя в армию, ты без сопротивления последуешь, куда укажут. Для этого достойная причина нужна», покивал он, признавая мои доводы. «Просто так забирать я себя не позволю». «Ну и отлично», поднялся я из-за стола. «Раз с этим разобрались, пойду я уже позавтракаю. Ты сегодня ела?» Посмотрел я на Ташку. «Неважно, в любом случае пойдем со мной. Схожу с тобой в банк, как поем. Разберемся уже с этим делом. Ранис, которую я знал, предок знал, обязательно бы съязвила на подобное грубоватое обращение, но Ташке, видимо, не до этого». Без пререканий поднявшись из-за стола, она была готова последовать за мной. «Кстати, милорд», остановил меня легион, «у меня к вам просьба. Позвольте рассказать Шану о вашей», пожевал он губы, «должности». Приподняв бровь, несколько секунд смотрел на Рекса. «Забавно, я только сейчас узнал имя Азина. Под твою ответственность», произнес я. «Если что, цепью не отделаешься. Я тебя, Ранис, скормлю нахрен». «Понял меня?» «Конечно, милорд», кивнул он. «Я Шана не первый год знаю, все будет нормально». Проводив взглядом идущего к своим людям парня, за которым шла женщина, Азин перевел взгляд на легиона. «Умеешь ты любопытство разжигать», — произнес он. «Что за должность? О чем ты вообще?» «На всякий случай озвучу», — произнес легион. «Все, что ты услышишь, только между нами». «Мог бы и не говорить», — произнес Азин недовольно. «Ты его слышал?» — кивнул легион в сторону ушедшего парня. «Меня реально сожрут, если что. Страшно то, как», произнес Азин насмешливо. «Завидую я твоему невежеству», покачал головой легион. «Ну да ладно, слушай внимательно, Шан, То, что я сейчас скажу, и правда важно. Да, да, слушаю, изобразил пофигизм Азин. Склонившись над столом, Легион понизил голос. Паренек наш, принц Атолы, со всеми вытекающими. Принц, прошептал удивленно Азин, то-то ты порой заднюю при нем даешь. Азин, дуралей, мысли шире, продолжал шептать Легион. Напомни мне, какой род правит в Атоле. Задумался Азин. Романа, вроде. Ах ты ж черт, у него же память крови. И я порой не знаю, кто со мной говорит, чуть кивнул Легион. Мне плевать на иностранных принцев, но когда тебя он, поднял он палец к потолку, песочить начинает, кто угодно заднюю даст. Мать моя женщина, пробормотал Азин. Я тебе это все рассказываю не для того, чтобы ты стелился перед ним, пояснил Легион. Просто если вдруг что, не удивляйся, молчи, отведи взгляд, переведи тему. Короче, не подставляй парня. Как все новыми красками заиграло-то, пробормотал Азин. Хорошо, я тебя понял. Помогу, если что. Черт, то-то я думаю, что он такой умный. А оно, вон а как, с этим не все понятно, вздохнул Легион. Тут хрен разберешь, чьи это мозги. Просто, чтобы ты понимал, Алекс Романа раздолбай похлеще меня, только отговорки придумывает лучше. Сидя за рабочим столом своего предшественника, Апи разбирался с бумагами, пытаясь собрать воедино одну из статей дохода города. Этот урод настолько хорошо воровал, что даже Апи с его опытом удивлялся некоторым схемам. 2000, пробормотал он, откинувшись на спинку стула. Цифры ошеломляли. 2000 золотых в год, на одной только кровянке. Это сколько ж тонн в год проходит через Суру, если этот поток уменьшится. Отвлек его стук в дверь. После его разрешения войти, в кабинет заглянул капитан Дерри. «Добрый день, господин мэр», – поздоровался капитан. «Что ты там топчешься?» – поморщился Апи. «Подойди ближе. Я по поводу охотников, господин мэр», – произнес Дерри, оказавшись напротив стола начальника. «Забудь», – устало махнул рукой Апи. «Лучше их не трогать, господин мэр», – растерялся Дерри. «Ты в курсе, сколько они добывают кровянки в год?» – помассировал виски Апи. «Вы боитесь нового кризиса?» – спросил Дерри. «Ты о чем?» – удивился Апи. «Если вы говорите о кровянке, начал осторожно Дерри, то лет 80 назад, из-за нее уже случался кризис. После нападения демонов на город, охотники тогда, месяца 3-4 ее не добывали. И если верить книгам, тогда чуть не случился коллапс экономики всего королевства». Апи был удивлен. Оказывается, Дерри не просто смельчак, а начитанный смельчак. Причем сам Апи ни о каком кризисе 80-летней давности даже не слышал. Как-то даже стыдно. Надо будет написать брату в столицу, пусть поищет информацию. Не уверен, что до такого дойдет, покивал Апи, но определенные проблемы в королевстве точно будут. Есть идея по поводу охотников, вернулся к старой теме Дерри. Немедленного усиления обороноспособности не выйдет, но в перспективе, городу от этого только лучше станет. Даже интересно, произнес Апи. «Внимательно тебя слушаю. Думаю, стоит попробовать тренировочный лагерь». На озвучивание своего плана Дерри потратил минут 10, после чего Апи серьезно призадумался. Сегодня капитан удивил его дважды. Его задумка с тренировочным лагерем имела некоторые сложности в реализации, но ничего непреодолимого. Очень умно. Да, немедленного результата не будет, однако уже тот, кто его заменит, получит неплохую поддержку в обороне города. Хотя, судя по количеству работы, даже на первый взгляд, возможно, и он увидит результаты этого плана. Надо бы присмотреться к этому капитану. «Ты обсуждал свою идею с охотниками?» – спросил Апи. «С группой самых уважаемых из них, господин мэр», – ответил Дерри. «Они готовы помочь с привлечением людей. Сильной поддержки я бы от них не ждал, но даже если они помогут нам в самом начале, уже хорошо». «По поводу торговца», – постучал пальцем по столу Апи. «Есть кто на примете? Понятно, что торговец, которого он предложит, будет его человеком, но за хорошие идеи нужно награждать. Пусть подзаработает. Я со многими из них знаком», – пожал плечами Дерри. «Но если уж рекомендовать, то пусть будет Шигран. Этот торговец защищал город вместе со всеми. Даже так?» – приподнял брови Апи. «Хорошо, пусть будет Шину, ты понял». «Как прикажете, господин мэр», — поклонился капитан. У Апия даже мелькнула мысль, что Дерри честный стражник, но быстро пропала. «Быть такого не может, это же Сура. В банк с Ташкой, помимо меня, за каким-то хером поперлись и все остальные. Ладно, Гарана, он всегда со мной шляется, Но зачем это всем остальным, я не понимал. Зайдя на территорию храма, мне в голову пришла мысль о подтверждении статуса. «Я тебе все рассказал», — обратился я к Ташке. «Ничего не забыла?» «Я все помню, милорд», — ответила она. «Там ничего сложного и нет». «Хорошо», — кивнул я. «Когда закончишь, попроси сделать выписку операции по счету». В первые мгновения она выглядела растерянной, явно не поняла, о чем я. Что и понятно, простолюдины редко пользуются всеми функциями банка, тем более в нашем случае, подобными вещами, скорее всего, занимался ее муж. Но буквально через пару секунд на ее лице появилось понимание. Видимо, память крови сработала. «Конечно, милорд», — произнесла она, — «сделаю». «Вот и отлично», — отвлекся я на пробегающего в стороне молодого жреца. «Посмотрим, что там с твоим родом». Заходить вместе с ней в банк мы не стали, обосновались на одной из лавочек, стоящих во дворе банка. На самой лавке сидели я, Гарана и Дан, Гряк валялся на газоне, а Танис, сидя на корточках, тренировался удерживать в воздухе камушки с помощью магии. Делать было нечего, и я бездумно наблюдал за парящим между его ладонями камнем. Видимо, в какой-то момент Грику стало скучно и, подойдя к Танису, он загробастал этот самый камушек. «Хорош мешать», — возмутился Танис. «Тебе заняться нечем, тупой шаман», — ответил гоблин. «По-твоему Грику есть чем заняться? Ну так иди скучай в другое место, чего ты мне мешаешь?» «Потому что Грику весело», — ответил гоблин, весело скались. «Так, значит», — произнес Танис одновременно задумчиво и раздраженно. «Хорошо, дай-ка сюда камень», — Игряк молча отдал. Поднявшись с корточек, Танис направился к газону, где плюхнулся на землю, скрестив ноги, после чего, демонстративно смотря на гоблина, поднял руки и вновь использовал магию на камне. Намек, Гряк понял. Расслабленным шагом приблизившись к Танису, он резко выбросил руку, пытаясь вновь схватить парящий в воздухе камушек. Только на этот раз тренировочный инвентарь мага ушел в сторону, уворачиваясь от лапы зеленушки. Что ж, хрустнул шеей гоблин. Гряк принимает вызов. Ну а дальше они, до самого возвращения Ташки, соревновались, кто ловчее. Я быстро потерял интерес к их игре, но нет-нет доглядывался, так что не могу сказать, кто выигрывал чаще. Но по ощущениям, они были равны. «Я все сделала, милорд», — произнесла вернувшаяся женщина. Правой рукой она прижимала к груди лист плотной бумаги с золотыми вензелями по краям. Официальная бумага божественного банка с подтверждением родового имени. «Смотрю, все хорошо прошло», — улыбнулся я ей. «Спасибо, милорд», — поклонилась она. «Без вас я бы никогда не догадалась так сделать. Получается, она отныне леди Ранис», — отвлекся от гоблина Танис, за что тут же поплатился. «Эй, этот раз не в счет, Гряк ничего не знает», — усмехнулся гоблин. «Шаман проиграл. Чисто технически, Ташка не аристократка», — ответил я Танису. «Чтобы ею стать, нужно подтверждение властей существующего государства. Все-таки божественный банк не обладает такими полномочиями». «А что это тогда за бумажка у нее в руках?» — спросил Танис, поднимаясь на ноги. «Подтверждение права использовать конкретный счет в банке», — пожал я плечами. «Не смотри на то, что лист богато выглядит, они все такие. В общем, поднялся я со скамейки, Ташка не аристократка. Только вот на подобные нюансы мало кто смотрит. На таких листах вся общая информация о счете и владельце, и если там написано род Ранис, то для большинства аристократов Ташка теперь из этого рода. Кстати, посмотрел я на нее, если вдруг решишь работать на королевство, не очень хочется, милорд», — произнесла она, опустив взгляд. «Я лучше с детьми посижу». «Но если вдруг захочешь», — вздохнул я, — «на то, что меня перебили, требуй подтверждения своего родового имени у официальных властей Драума». «Благодарю, милорд, я запомню», — вновь поклонилась она. «И раз уж мы закончили здесь дела», — всей толпой направились на выход с храмовой территории. «Ведьме помог и отлично. Дальше, думаю, она сама справится. А если будут проблемы, помогу еще раз». Все-таки сражались вместе. «Милорд Легат», — услышал я, недалеко от ворот храма, повернувшись в сторону, откуда меня звали, увидел трех идущих к нам быстрым шагом жрецов. Впереди шел мужчина, которого я где-то... А, точно, он же нас благословлял во время боя. А вот двух амбалов, следующих за ним, я видел в первый раз. И все бы ничего, но судя по их виду и звукам, которые они издавали при ходьбе, ребятки были в доспехах, которые скрывали жреческие робы. тут же ненадолго активировал сферу внимания. У обоих было 4 звезды. Талирум, если не ошибаюсь, спросил я, когда они подошли. «Доброе утро, милорд», — улыбнулся жрец. «Все так и есть. Рад, что вы меня запомнили». «Ну», — окинул я взглядом бойцов храма, стоящих за его спиной. «Ты заслужил, чтобы тебя запомнили. А это че за хмыри?» Оба мужика после моих слов слегка нахмурились. «А это», — засмущался Тали. «Да вот, после боя меня зачем-то святым назначили, а из главного храма двух боевых братьев прислали для защиты. Хотя от кого меня здесь защищать?» Пожал он плечами. Несколько секунд с удивлением рассматривал щуплого мужичка. «Святой?» – переспросил я. «Реально святой? То есть с тобой богиня общалась?» «Ну как общалась?» – засмущался он еще сильнее. «Я ее слышал, да, но общением это сложно назвать. Да ты крут безмерно!» – хлопнул я его по плечу. Оба храмовых воина дернулись. «Руку убрал», – произнес тот, что слева. «Больше уважения к святому», произнес тот, что справа, а на меня такое раздражение после этого накатило. «Пасть захлопнули, уёки», — прорычал я. «Ты слишком много себе», — начал было левый, поднимая руку, но тут же замер с мечом у горла. Гарана не спал. «Не могу не заметить, что даже эти презренные типы недостойны мата из ваших уст, милорд», — произнес он. «Милорд», — растерялся Тали. «Прошу, давайте успокоимся. У тебя телохранители бессмертные, что ли?» Спросил я, глядя с высокомерием на этих двоих. «Вы подняли оружие на служителей Мелы», — произнес сквозь зубы правый амбал. «Самозащита», — развел я руками. «Да и какие вы служители! Вы храмовые псы, а служитель вот он», — кивнул я Наталья. «Святой, что, истекая кровью, держал благословение на моей манипуле. А вы где были, милорд? Они только прибыли», — произнес Тали, подняв руки. «Прошу, не надо ссор, Дицей», произнес я коротко, отзывая Гарана. «А по поводу только прибыли, забудь. Храмовые воины в любом случае не защищают людей. Все мы слуги богини», склонил голову Тали. «А значит, существуем для защиты смертных». «Во время войны с демонами», бросил я презрительный взгляд на бойцов, что замерли за спиной Талия, «лишь паладины Акарии давали бой тварям. У всех остальных богов нам помогали лишь жрецы. Так что мне абсолютно плевать на твоих так называемых защитников смертных». «Эти уё», — запнулся я, вспомнив Агарана. «Эти ушлепки всегда использовались для прикрытия храмов. Даже если весь город в огне, они и шага без приказа не сделают, чтобы помочь смертным. Но что они могут, раз нет приказа?» «Паник Тали, ты когда-нибудь слышал о Паварии?» — спросил я с усмешкой. «Конечно, милорд», — удивился Тали, — «величайший святой, времен войны с Инферно, безбашенный отморозок, которого отлучили в самом начале войны, за то, что он нарушил приказ оставаться в храме», — произнес я, вспоминая безумного бородача. «Ему сказали сидеть, а он встал и ушел, прибился к ближайшему легиону, один из немногих выживших в первом легионе, и да, он был святым, ваши старшие тогда», — посмеялся я, качнув головой, — «наверное, кипятком ссали, когда узнали об этом». «Ты перегибаешь палку», — произнес амбал слева. «Жрецы Мелы плевали на приказы, идя на смерть ради смертных», — не обратил я на него внимания. «Они души сжигали ради нас. А где были паладины?» «Да в храмах они сидели. Наверное, был какой-то смысл», — произнес Тали, нервно почесав голову. «Просто мы что-то не знаем. Может быть», — положил я ему руку на плечо. «Но, видишь ли, мне абсолютно срать на это. Не мои проблемы. Паладины Мелы — трусливые ублюдки». «Что?» — глянул я на этих двоих. «Давайте, дернитесь. Дайте мне повод. Милорд, прошу, успокойтесь», — произнес Тали, коснувшись моей ладони, которая лежала у него на плече. «Я не знаю, что вам ответить. Война с Инферно — это не то, что мне хорошо известно. Прошу, не судите смертных по событиям тысячелетней давности. Демоны – это наш общий враг, мы все обязаны сражаться с ними, но у каждого своя роль. Если потребуется, я пойду в ад, ради жизни. Даст богиня, этого не случится, однако, если потребуется, просто позовите, и Талирум откликнется на ваш зов». Несколько секунд, поджав губы, сверлил его взглядом. «О чем и речь, Тали», – вздохнул я, успокоившись. «О чем и речь? Да вот беда, не верю я, что эти двое тебя отпустят». Глава 7. В рейд мы вышли только спустя 2 дня после разговора с Дэри. В основном из-за Тагана, которому был необходим отдых после последнего рейда. Признаться, я задумывался о его необходимости, все-таки мне и без Тагана известно, где расположены нужные нам пещеры, однако решил не испытывать судьбу и взять соседа с собой. Как ни крути, а 1000 лет прошла, и мои знания слегка устарели. Там, где раньше были дороги, деревни и города, сейчас лес и руины. Никаких дорожных знаков, никаких таверн, никаких путников, у которых можно спросить дорогу. Может, мы и найдем нужное место, скорее всего, найдем, но сколько плутать при этом будем, вот в чем вопрос. Сам Таган был не против помочь, более того, он и от доли в добыче отказывался, но тут я настоял на своем, как показывает практика, лучше заплатить сейчас и не беспокоиться о зависти и злобе в будущем. Сидя вечером у костра, наблюдал, как Гарана готовит ужин. В моем вещмешке и готовая еда была, но мы ее хранили на случай, когда не стоит разжигать костер, или нет такой возможности. Ты не свозился со своим спальным местом, Дан и Таган занимались дровами, я, как уже было сказано, ничего не делал, ибо невместно. Принц я или кто, а Гряк занимался разведкой местности. Поначалу, когда гоблин только появился в нашей команде, я с усмешкой воспринимал его разведку, думал, что он просто хочет показать, что чего-то стоит. Сейчас я понимаю, что таки да, он просто хотел показать свою значимость, но к самому факту разведки стал относиться иначе. Тут ведь в чем дело? Сфера внимания, которой обладаю я и Гарана, обеспечивает контроль пространства на сотни метров, а так далеко Гряк не уходит, так что в теории, его усилия ничего не стоят. На деле же не стоит забывать о наличии у демонов способности прятаться от сферы внимания, плюс различные артефакты. Да, таких демонов и артефактов немного, но тому же Гарана хватило одного раза, чтобы чуть не умереть. Также не стоит забывать, что сфера внимания в первую очередь предназначена для обнаружения духовных и энергетических структур. Она не создает в голове трехмерную карту окружающего пространства, она не сканирует скалы, показывая пустоты в них, она не определит, какие травы у тебя под ногами. Гряк, большую часть из этого тоже не может сделать, но он может обнаружить пещеру, остатки какой-нибудь деревеньки, места древних сражений, найти очередную поляну кровянки. Короче, разведка нужна, и в нашем отряде ею занимается бывший охотник Гряк. И что самое интересное, время от времени гоблин действительно находит разные интересности. Вождь, показался из темноты леса гоблин. Гляди, что Гряк нашел. На протянутый мне фиолетовый цветок с кучей лепестков, отреагировал Танис. Мать моя женщина, а сестра, гений. Воскликнул он, стоя на корячках возле своего спальника. Это же Чакток Алийский. Без понятия, о чем он. Цветок как цветок, что-то дорогое, спросил я, покрутив стебель между пальцами. Это, черт возьми, Чакток Алийский, вновь воскликнул он, вскочив на ноги и подбежав ко мне, и после нескольких секунд рассматривания подтвердил. Ну да, он самый. Так он дорога или нет, вздохнул я чуть раздраженно. Он редкий, произнес Танис, глядя мне в глаза. И да, жуть какой дорогой. У меня сестра, как-то искала его и жаловалась, что дешевле 35 золотых ничего нет. Я от неожиданности даже пальцы чуть расслабил, чтобы не сжимать стебель слишком сильно. Получается, я сейчас целый дом в руках держу, большой, если в Суре, маленький, если в столице. А для чего он, вообще, нужен, уточнил я. Задумался Танис, присев рядом со мной на корточки. Так вот, сходу, простыми словами и не расскажешь, как бы попонятнее. Этот цветок, основной ингредиент для зелья, которое размягчает энергетику, упрощает манипуляцию с энерготелом, косвенно увеличивает контроль маны. Во время создания нового круга, такое зелье, медленно качнул он головой, рекомендуется для использования. Многие скажут, что крайне рекомендуется.